Глава 50. Гейс. Я понял, что с Пикси что-то не так, когда ее лицо побледнело. После безуспешной попытки понять, что происходит, может, рука стала болеть сильнее, я заметил Бика. Выглядел он плохо. Я оставил синяки на его коже. Ненависть, из-за которой я ударил его, была неистовой, и, возможно, она навсегда останется со мной. Что было понятно. Я отпустил руку Пикси. Мне стоило только произнести «брат», и Остин тут же оказался рядом, встав между Биком и Пикси. Я заметил, что Бик оценивает свои силы. Остин носил юбку, но по нему было видно, он в хорошей форме и взбешен, хотя это не имело значения. Моей злости хватало на нас двоих, да даже на нас троих. «Гейс, не надо!» — прорезался голос Пикси. Она не хотела, чтобы я снова избил Бика прямо сейчас, прямо здесь, на улице. Так что я сделал следующее. Когда он проходил мимо, я немного наклонился и врезался плечом в его. Он толкнул меня в ответ и сильно. Если бы он повел себя как слабак, кем он и является, я бы, наверное, оставил все как есть. Наверное. Но вместо этого я схватил его за предплечье и сжал, остановив на полпути, а затем прошипел ему на ухо. «Если ты видишь, что она идет, переходи на другую сторону». Даже если по дороге в этот момент едет долбанный грузовик, мне плевать. Бик выдернул руку из моей хватки. Он что-то пробормотал себе под нос, но у него не хватило духу произнести это внятно. Он прошел мимо нас, хотя я надеялся, что он даст мне повод ему врезать. Но Бик даже не попытался посмотреть нам вслед. Я повернулся и протянул руки к Пикси. Она обняла меня, и я поцеловал ее в макушку. «Больше никогда, Пикс, я обещаю». Она ничего не сказала, но я видел, что она настороженно смотрит вслед удаляющемуся Бику. Мы с Остином шли по обе стороны от нее, направляясь к дому. Когда я открыл дверь, Остин сказал. «Хочу поболтать с друзьями по FaceTime. Позвольте мне ненадолго удалиться». Пикси, казалось, вышла из своего транса. «Не уходи, тебя же не было весь день». Он подмигнул ей. «Я иногда люблю побыть в одиночестве. Не беспокойся», — сказал он и ушел. Остин мог позаботиться о себе, но уже темнело, поэтому я вышел за ним. «Куда ты пойдешь?» Он обернулся. «Моя машина припаркована на стоянке в конце улицы, так что я побуду там некоторое время. Напишите мне, когда закажете ужин, и я вернусь». Он протянул кулак для удара, я ответил. «Побудь рядом с ней, у нее в голове творится черт знает что». Я кивнул и вернулся в квартиру. Брюса все еще не было, вот и отлично. Я подумал о том, что Остин сказал о Пикси. Мы о многом успели поговорить, но еще были пробелы. Войдя в квартиру, я с трепетом осмотрел ее. Красивая, но ее словно окружали тени. Глаза казались встревоженными. Я увидел, что ее левая рука дрожит. «Пикс, что происходит?» Она быстро повернулась, как будто я захлопнул дверь или уронил стакан. «Что?» Я обошел диван и сел. Когда мы были детьми, то разговаривали до тех пор, пока не засыпали. Иногда один из нас засыпал на середине предложения. За эти ночи я научился быть терпеливым к Пикси. Если ей дать достаточно времени, она заполнит тишину своими идеями. Я надеялся, что то же самое произойдет и сейчас, и она сможет рассказать о том, что происходит в ее голове. 10 минут молчания, прежде чем она села рядом со мной. Так страшно видеть его. Я держался, чтобы не сорваться и не обнять ее. Я не осознавала, насколько больно быть рядом с ним, пока не оказалась здесь, с тобой. Все это время меня словно душили мысли о том, что он сделает, о чем думает. Она начала ковырять ногти, нервничала. Я заставил себя слушать, не пытаясь предложить решение или закончить фразу за нее. Я очень злюсь и стыжусь. Она смотрела в потолок, но не плакала. Казалось, что это вот-вот произойдет. Когда она была младше, я знал, что если она смотрит в потолок, это признак того, что она расстроена и может заплакать. Однажды она сказала мне, что таким образом заставляет свои глаза впитать слезы. Я не хотел выплескивать эмоции, но легко мог бы убить Бика прямо тогда. Я вспоминал ее письма из кофейной банки. Я злюсь на маму за то, что она оставила меня здесь с ним, за то, что заставила меня полагаться на него в денежном и жилищном плане. Я чувствую себя сволочью, ведь это она, жертва автокатастрофы. Затем Пикси резко вытерла глаза. Она совсем расклеилась. Думаю, неудивительно, что ты испытываешь такие эмоции. и думаю, что твоя мама поняла бы тебя». Я посмотрел на свои пальцы, надеясь, что говорю правильные вещи. Помогаю. «Да, но я ведь молилась ей. Но ничего не прекращалось. Значит ли, что она не присматривает за мной? Значит ли, что я заслужила это? Не знаю». Ее снова била дрожь. Она откинула волосы с лица. «Твоя мама совершила ошибки. Биг был ошибкой. Но она любила тебя. Ты это знаешь, и я это знаю. Я не хочу защищать Бика и думаю, что он ужасный, хуже некуда, но не могу представить себе, чтобы она была довольна тем, как все для тебя обернулось. В смысле, насколько хреново наша ситуация. Мы живем с человеком, который пытался меня убить. Это не наша вина. Мы были просто запуганными щенками, нам не повезло». Я повернулся к ней. В тот день, когда она умерла, он словно ждал этого. Она продолжала ковырять ногти. Я протянул руку ладонью вверх. Она несколько секунд смотрела на нее, а потом опустила кулак в центр моей ладони. Я осторожно сжал его. Хотел сказать, что мне жаль, что я уехал, что меня чуть не убили, но мне удалось выбраться. Но по ее глазам я понял, что она все и сама знает. «Все нормально. Той ночью нужно было выбрать, ты или я». Она разжала кулак и пошевелила пальцами, чтобы взять меня за руку. «И я выбрала тебя. Скажи мне, что это того стоило, мне это нужно». Казалось, что она могла видеть ком в моем горле. «Ничто и никогда не будет стоить того, через что ты прошла». По выражению ее лица я понял, что внутри у нее разрастается паника. Но все было прекрасно. Моя приемная семья замечательная. Они хотят усыновить меня даже после того, как мне исполнится 18. Чудесные люди. И я на 100% виню в этом тебя. На ее губах появился намек на улыбку. «Хорошо, хорошо». Даже лучше, чем я надеялась. Звучит как мечта. Но прямо сейчас я выбираю тебя. Ты на первом месте. С этого момента и до конца жизни. Или до тех пор, пока ты не порвешь со мной. Я твой. Она вытерла нос, затем кивнула. Не откажусь. Я очень долго жила в напряжении. Ее голос надломился. Я откинулся на спинку кровати и раскинул руки. Все для нее. Она получит все, что захочет. Пикси заколебалась, затем подползла, прижавшись головой к моей груди. Я обхватил ее руками. «Я твой». Я поцеловал ее в лоб. «Надеюсь, меня будет достаточно». Затем прижался щекой к ее мягким волосам, думая, что она предала меня. Это я предавал ее. Пикси, словно услышав мои мысли или, возможно, размышляя о том же, произнесла. «Прощение. Давай просто будем добры друг другу и простим себя за все, что сделали не так». «Начнем двигаться дальше, двигаться вперед». «Согласен, Пикси Рэй. Совсем согласен. Может быть, хотя бы это будет просто. Потому что, видит Бог, все остальное в наших жизнях слишком сложно».